Глава 60. Чужая душа. Ликас остался в Чайхане. Он порывался пойти с нами, но старик коротким повелительным жестом оставил его там. Ликас волновался. Это было видно по взгляду, который он переводил с меня на помнящего, напряженной линии спины, сжатым кулакам. Я пожала в ответ плечами. Что я могу сказать? Старые хрычи всегда действуют непредсказуемо. Старик ухватил меня костлявыми пальцами за плечо, и мы перенеслись к водопаду. Пахло свежестью, цветами. Все вокруг утопало в пышной зелени. Весело щебетали птицы. Просто картинка на свитке. Вода стекала откуда-то сверху. Вершина скалы терялась в туманной облачной дымке. «Зеркало истины», — проскрипел старик. «Истина, как вода, текуча, меняется со временем, и каждый видит свое. Смотри, чужая душа». Он шагнул и встал перед водопадом. «Смотри, что ты видишь?» Сплошная стена воды, казалось, замедлила движение, и в ней, как в зеркале, отразился помнящий. Но у него были яркие темные живые глаза. В отражении он видел. Он был зрячим. В остальном ничего не изменилось. «Вы видите?» — ответила я, завороженная ярким взглядом темных, совсем не старческих глаз. «Я зрю лучше многих видящих. Это истина, которую тебе показали. Теперь ты...» Он посторонился, шагнув назад, пропуская меня вперед. Я шагнула к водопаду с некоторой внутренней дрожью. Что я увижу там? Что мне покажет зеркало? Эту жизнь? Прошлую? Что именно? Казалось, движение воды замедлилось, и она превратилась в подобие гладкого зеркала, в котором отражали четыре фигуры. Себя уже взрослой, такой, какой я была накануне смерти, я увидела в черной форме целителей 16-го легиона. Вертикальная морщинка между бровей, тяжелый взгляд, черная змейка опоясывает талию и вторая в волосах. Короткий кортик пристегнут к поясу, последний подарок Нике. За моей спиной, в отражении, положив руку мне на плечо, стоял хранитель. Такой же суровый взгляд, неулыбчивые губы, странная прическа с бусинами. Мы подходили друг к другу идеально. Оба молчаливые, хмурые, с давящими взглядами в черной форме. Как два близнеца. В левой части зеркала было светлее. В глазах сразу заребило от ярких красок, блеска украшений и золота. Там... В голубом нарядном платье с оборками, которое я сегодня видела в шкафу, стояла юная Вайю. Я вздрогнула. Это точно была не я. Потому что в этом возрасте у меня не было настолько счастливого, ясного взгляда. Эта юная Вайю светилась. Невинностью, свежестью, какой-то особой нетронутой чистотой. За ее спиной, положив ей руку на плечо, стояла хранитель-женщина, которая сияюще улыбалась мне с победной усмешкой. И они тоже подходили друг к другу. Идеально. Обе красивые, яркие, как две большие бабочки, которые случайно залетели в дом. Половины зеркала диссонировали друг с другом. Темное и светлое. Печаль и радость. Тяжкий груз и немыслимая легкость. Казалось, зеркало должно пойти трещиной посередине, чтобы картина стала цельной. «Видишь?» Старик сзади подошел неслышно, или я была настолько увлечена тем, что показало зеркало. «Сейчас это истина». «Вижу, но не понимаю. Я действительно не понимала до конца, зачем мне это показали». «Значит, смотришь, но не видишь. Одно тело, две души». Суховатый палец указал на отражение. «Две души, два хранителя. Неправильно». Меня пробрал озноб. «Две души, две, одно тело. Значит, юная Вайю и сейчас где-то тут?» «Одна душа должна уйти». Я села на траву, потому что ноги подкосились. «Это не твой мир, чужая душа. Это ее мир!» Крючковатый палец указывает в сторону юной Ваю, а женщина снова победно улыбается мне из отражения. «Это не твой дом, не твоя семья, не твой род, не твоя война, чужая душа». «Но был же призыв рода!» Я лихорадочно вспоминала, что говорила у источника пра-пра. 10 отдали свои посмертия. Вернуть душу? Я же не сама. «Не сама. Такое иногда случается. Редко». Он пригладил седые усы. «Вины нет. Есть ответственность за последствия». «Последствия? Какие последствия? Я просила о перерождении. Я выбирала, как это будет, где, когда и куда. Меня хоть кто-нибудь спрашивал?» «Был призыв рода», — я повторила настойчиво. «Души предков». «Все души в этом мире возвращаются в круг», — старик развел руки воронкой. «Все. И ваши тоже. Ваши источники умирают. Пока еще держат ваши клятвы, но все души возвращаются в круг. То, что остается, это не более чем остаточная проекция». «Про это проекция? Общение с предками — это разговор с проекциями? Хорошо». «Кровь Хэсау!» — я тряхнула браслетами. «Она проснулась! Они почувствовали во мне свою! Во мне, не в ней!» Я махнула рукой в сторону зеркала. «Двуединые ошиблись», — старик сухо констатировал факт. «Кровь проснулась, но ее мало. Вторая душа — это чужая душа. Кровь и две души. Не мудрено ошибиться». «Я чувствовала хищника и лес. Это точно не мои сны и фантазии. Видела тени». «Хищник есть. Хищник заперт. Хищник — это ты». Старик больно ткнул пальцем мне в грудь. «Нет места для двоих. Поэтому части целого должны существовать вместе. Вспомни, разве ты сейчас... такая?» Он показал на взрослую меня. «Или такая?» Кивок на юную Ваю. «Нет, внутреннего хищника заперли». «Заперли мое взрослое я? Что тогда вообще я? Половина оттуда, половина отсюда?» «Это было предопределено. Та, что войдет в круг, будет иметь... две души. Ни одна из вас не вошла бы в одиночку. Не хватило бы духа, огня. Вы называете это эмоциями. Сейчас в два раза больше. Поэтому порог пройден». «Эмоции? Эти псаковые эмоции? Значит, это она. Эти тряпки, побрякушки, квинт... это она! Если сложить ее эмоции и мои, будет больше. Поэтому в этой жизни я прошла Калари, псаки». «Порог круга пройден, хранитель найден. Вторая душа выполнила свое предназначение и больше не нужна», — проскрипел старик. «Не нужна? Как это не нужно? Куда деть вторую душу? И...» Я не сразу смогла подобрать слова. «И кто должен уйти?» «Выбор. Твой выбор, чужая душа». «Почему я должна решать за двоих?» «Сильнее. Поэтому говорим сейчас с тобой. А Юная дева свой выбор уже сделала. Белые бельма глаз, казалось, внимательно заглядывают мне прямо в душу. Юная дева осталась. Это и есть ее выбор. Осталась? То есть она могла уйти, когда пришла я? Старик молча кивнул. Значит, юная Ваю выбрала жизнь. Но она слабее, и теперь мой выбор должен поставить окончательную точку, кому из нас достанется новая жизнь и новый мир. Какой выбор у меня есть? Остаться или уйти? Что значит «одна душа уйдет»? Растворится в источнике, вернется в круг, без права на перерождение. Мне казалось, что волосы на голове встали дыбом. Без права на перерождение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Раствориться в их псаковом большом источнике. Стать частью Алари. Рассыпаться на песчинки. Рассеяться. Есть другой выбор. Так, чтобы обе души остались. Существовать. Две души невозможно. Неправильно. Нарушает равновесие. «Хорошо», — я кивнула. «Другой вариант. Я ухожу отсюда, и мы забываем об этом разговоре. Я могу сделать такой выбор?» «Любой выбор будет принят», — старик кивнул в ответ. «И как мы тогда будем жить дальше? Эмоции так и будут скакать? Или будет что-то еще?» «Будет смерть», — констатировал старик с полным равнодушием. «Две души нарушают равновесие мира. Мир стремится к равновесию. Носитель будет уничтожен. Души вернутся в источник, равновесие будет восстановлено». «Меня убьет мир?» Это совершенно непонятно. Может, он убьет нас через сотню-другую зим? «Мир стремится к равновесию», — повторил старик терпеливо. «Смерть — это равновесие, точка фокуса, точка притяжения, все смертельные и опасные случаи, ситуации. Спасешься один раз, два, три, на четвертый равновесие будет восстановлено. Души вернутся в круг». То есть вызванный? Лабиринт — это все точки фокуса, чтобы вернуть в этот псаков мир равновесие? Дальше будет хуже? До тех пор, пока не умру? Смерть — это единственный финал? Если я соглашусь сделать ваш псаков выбор, душа, что останется, будет жить нормально? «Угрозы равновесию не будет», — старик пожал плечами. «Дальше как предначертано». «То есть я сейчас должна выбрать, кто останется, а кто растворится в вашем источнике, так что ли?» «Не сейчас. Есть все время мира». Вот откуда наставник подхватил эту псакову фразу. «Выбор. Потом войти в источник. Выйдет только одна». «Вы сказали, что это ее мир, не мой. Вы имели в виду жизнь?» «Я сказал мир. Это не твой мир, чужая душа. Твой мир умер. Это не твои родные. Твои умерли в твоем мире. Это не твоя жизнь. Это новый мир, как эти потоки воды». Старик показал на водопад. «Они так похожи, что сложно отличить один от другого. У них одинаковое направление, состав и плотность, но это разные потоки. Это другой поток мира, чужая душа. Это было предначертано. Тебя забросило в чужой поток мира. Этот мир принадлежит юной деве. Чужой мир. Ее мир. Меня забросило. То есть это не перерождение. Я не возвращалась после смерти в свое прошлое. Я вернулась в чужое. Чужое прошлое. Чужой мир. Чужая жизнь. Просто очень похожая на мою. Мне надо подумать, сколько времени есть, если над этим вообще можно думать. Это просто в несколько мгновений перевернуло небо на землю. «Здесь все время мира. Там...» Старик помедлил. «Время истекает. Равновесие отклонилось слишком сильно». В переводе на понятный язык, там я должна умереть во славу мирового равновесия в ближайшее время. Как быстро истекает? «Несколько дней, декада», — проговорил старик скрипуче. «Если я решила, я должна вернуться в круг, войти в этот ваш источник и все?» «Выбор. Вернись в круг. Я услышу», — он кивнул мне. Я еще раз посмотрела в это демоново зеркало истины. Юная Вайю продолжала сияюще улыбаться, глядя на меня. Женщина-хранитель нехорошо щурилась и следила за мной взглядом. В моей части отражения все было тихо, просто две черные, печальные, молчаливые фигуры одна за другой. Мой выбор. Мой. Это ведь так просто. По сути, выбора у меня и нет. Я с горечью усмехнулась. Точнее, есть единственный выбор — смерть. Весь вопрос в том, умрем ли мы вместе, чтобы равновесие вернулось в мир, либо умрет одна из нас, а вторая продолжит жить. Не так ли, помнящий? Выбор есть всегда. Никто не имеет права влиять на выбор духа. Любой выбор будет принят. Это предначертано. «Как же это достало! А если я не хочу делать выбор? Если я не хочу выбирать?» «И это тоже выбор. Тогда его просто сделают за тебя, чужая душа». «Чужая душа, чужая душа! Я не просилась в этот псаков мир! Я не просилась сюда! Это не я выбирала! Почему в тот момент никто не спросил у меня, хочу ли я этого?» Почему мне не предоставили выбора тогда? Зато какой роскошный выбор есть сейчас. Есть что показать. Старик протянул ко мне костлявую руку. Здесь можно быть собой, чужая душа. Оставь юную деву тут. Он больно сжал плечо узловатыми пальцами. Оставить тут юную деву с превеликим удовольствием. Я устала от перепадов настроения, устала от детских игр, устала от того, что нужно думать, как бы не сказать лишнего. Я просто устала быть не собой. Я тряхнула головой, посмотрев в зеркало водопада. Юная Вайю светло улыбалась мне. «Посиди тут, юная дева этого мира». Я вздохнула, мысленно сбрасывая оковы. «Все лишнее туда, туда к ней. Капризы, эмоции, юность, глупость». Порывистость, импульсивность, отсутствие опыта — все туда, в зеркало. Внутри стало хорошо и пусто. Я чувствовала, как что-то большое заворочилось внутри, срывая цепи. Хищник. Слепой старик был прав. Все мы хищники в определенном смысле, которых изредка позволяем себе спускать с цепи, запирая внутри на сотни замков. Голова приподнялась. Плечи свободно расправились. Я чувствовала, как изменилась осанка, посадка головы, как сила легко и яростно забурлила в источнике. Моя сила. Мой псаков девятый круг. Как послушно раздвинулись гибкие пальцы, щелкнув кольцами. как ровно построились плетения, повинуясь легкому движению мизинцев. Слепой старикан отшагнул назад, когда я раздвинула в неживой улыбке губы. Я долго терпела. Так долго. Терпела ваш Псаков новый мир. Ваши Псаковы новые правила, потому что наивно решила, что мне дарован второй шанс. Прогибалась, пряталась, играла. Надоело. Сегодня я буду собой. Ваю Блау, темный целитель девятого круга. Идем, старик. И я сама крепко схватила его под руку. Я очень хочу посмотреть ваш мир.